Глава 65. Бринкерхоф мерил шагами кабинет Митч Милкин. «Никому не позволено действовать в обход фильтров. Ошибаешься», — возразила она. «Я только что говорила с Джаббой. Он сказал, что в прошлом году сам установил переключатель». Личный помощник директора отказывался верить ее словам. «Никогда не слышал об этом». «Никто не слышал. Это было сделано тайно». «Митч», — сказал Бринкерхоф, — «Джабба просто помешан на безопасности транстекста. Он ни за что не установил бы переключатель, позволяющий действовать в обход. Стратмор заставил его». Она не дала ему договорить. Бринкерхоф почти физически ощущал, как интенсивно работают клеточки ее мозга. «Помнишь, что случилось в прошлом году, когда Стратмор занимался антисемитской террористической группой в Калифорнии?» — напомнила она. Бринкерхоф кивнул. Это было одним из крупнейших достижений Стратмора. С помощью транстекста, взломавшего шифр, ему удалось узнать о заговоре и бомбе, подложенной в школе иврита в Лос-Анджелесе. Послание террористов удалось расшифровать всего за 20 минут до готовившегося взрыва и, быстро связавшись по телефону с кем нужно, спасти 300 школьников. «А знаешь», — Митч без всякой нужды перешла на шепот, — «Джабба сказал, что Стратмор перехватил сообщение террористов за 6 часов до предполагаемого времени взрыва». У Бринкерхофа отвисла челюсть. «Так почему? Чего же он так долго ждал?» «Потому что транстекст никак не мог вскрыть этот файл. Он был зашифрован с помощью некоего нового алгоритма, с которым фильтры еще не сталкивались. Джабе потребовалось почти 6 часов, чтобы их настроить». Бринкерхоф выглядел растерянным. Стратмор был вне себя. Он заставил Джаббу вмонтировать в транстекст переключатель системы сквозь строй, чтобы отключить фильтры в случае, если такое повторится. «Господи Иисусе!» — Бринкерхоф присвистнул. «Я и понятия не имел». Его глаза сузились. «Так к чему ты клонишь?» «Я думаю, что Стратмор сегодня воспользовался этим переключателем для работы над файлом, который отвергла программа «Сквозь строй». «Ну и что? Для того и предназначен этот переключатель, верно?» Митч покачала головой. «Только если файл не заражен вирусом». Бринкерхоф даже подпрыгнул. «Вирус? Кто тебе сказал про вирус?» «Это единственное разумное объяснение», — сказала она. «Джаббо уверяет, что вирус — единственное, что могло привести к столь долгой работе транстекста». «Подожди минутку», — махнул он рукой, словно прося ее остановиться. «Стратмор сказал, что у них все в порядке». «Он солгал». Бринкерхоф не знал, что на это ответить. «Ты утверждаешь, что Стратмор намеренно запустил в транстекст вирус?» «Нет», — отрезала она. «Не думаю, что он знал, что имеет дело с вирусом. Я думаю, он был введен в заблуждение». Бринкерхоф молчал. Митч Милкин явно чего-то не поняла. «Это многое объясняет», — настаивала она. «Например, почему он провел там всю ночь?» «Заражал вирусами свое любимое детище?» «Нет», — сказала она раздраженно. «Старался спрятать концы в воду, скрыть собственный просчет. А теперь не может отключить транстекст и включить резервное электропитание, потому что вирус заблокировал процессоры». Глаза Бринкерхофа чуть не вылезли из орбит. Митч и раньше были свойственны фантазии, но ведь не такие. Он попробовал ее успокоить. «Джабба, похоже, совсем не волнуется. Джабба дурак!» — прошипела она. Эти слова его удивили. Никто никогда не называл Джаббу дураком. Свиньей, быть может, но дураком никогда. «Свою женскую интуицию ты ставишь выше ученых степеней и опыта Джаббы в области антивирусного программирования». Она взглянула на него с холодным презрением. Бринкерхоф поднял руки в знак капитуляции. «Извини, беру свои слова обратно». Ему не стоило напоминать о поразительной способности Митч Милкин предчувствовать беду. «Митч», — взмолился он, — «я знаю, что ты терпеть не можешь Стратмора, но это не имеет никакого значения», — вспылила она. «Первым делом нам нужно убедиться, что Стратмор действительно обошел систему сквозь строй. А потом мы позвоним директору». «Замечательно». Он даже застонал. «Я позвоню Стратмору и попрошу прислать нам письменное подтверждение». «Нет», — сказал Митч, игнорируя сарказм, прозвучавший в его словах. «Стратмор уже солгал нам сегодня». Она окинула Бринкерхофа оценивающим взглядом. «У тебя есть ключ от кабинета Фонтейна?» «Конечно, я же его личный помощник. Дай мне его». Бринкерхоф не верил своим ушам. «Мидж, я ни под каким видом не пущу тебя в кабинет директора. Ты должен это сделать», — потребовала она и, отвернувшись, начала что-то печатать на клавиатуре большого брата. «Мне нужен список очередностей работ на транстексте. Если Стратмор обошел фильтры вручную, данный факт будет отражен в распечатке». «Какое отношение это имеет к директорскому кабинету?» Мидж повернулась на вращающемся стуле. «Такой список выдает только принтер Фонтейна. Ты это отлично знаешь». «Но такие сведения секретны. У нас чрезвычайная ситуация, и мне нужен этот список». Бринкерхоф положил руки ей на плечи. «Мидж, ну, пожалуйста, успокойся. Ты знаешь, что я не могу». Она фыркнула и снова повернулась к клавиатуре. «Я распечатаю список. Войду, возьму его и тотчас выйду. Давай ключ». «Мидж!» Она прекратила печатать и повернулась к нему. «Чет, список будет распечатан в течение 30 секунд. Вот мои условия. Ты даешь мне ключ. Если Стратмор обошел фильтры, я вызываю службу безопасности. Если я ошиблась, то немедленно ухожу, а ты можешь хоть с головы до ног обмазать вареньем свою Кармен Хуэрту». Мидж зло посмотрела на него и протянула руку. «Давай ключ, я жду». Бринкерхоф застонал, сожалея, что попросил ее проверить отчет шифровалки. Он опустил глаза и посмотрел на ее протянутую руку. «Речь идет о засекреченной информации, хранящейся в личном помещении директора. Ты только представь себе, что будет, если об этом станет известно». «Директор в Южной Америке. Извини, я не могу этого сделать». Скрестив на груди руки, он вышел из ее кабинета. Мидж горящими глазами смотрела ему вслед. «О нет, можешь», — прошептала она. И, повернувшись к большому брату, нажатием клавиши вызвала видеоархив. «Мидж это как-нибудь переживет», — сказал он себе, усаживаясь за свой стол и приступая к просмотру остальных отчетов. Он не собирается выдавать ключи от директорского кабинета всякий раз, когда Мидж придет в голову очередная блажь. Не успел он приняться за чтение отчета службы безопасности, как его мысли были прерваны шумом голосов из соседней комнаты. Бринкерхоф отложил бумагу и подошел к двери. В приемной было темно, свет проникал только сквозь приоткрытую дверь кабинета Мидж. Голоса не стихали. Он прислушался. Голоса звучали возбужденно. «Мидж?» Ответа не последовало. Бринкерхоф подошел к кабинету. Голоса показались ему знакомыми. Он толкнул дверь. Комната оказалась пуста. Пуст был и вращающийся стул Мидж. Звуки шли сверху. Он поднял глаза на видеомониторы, и у него закружилась голова. Одна и та же картинка смотрела на него со всех 12 мониторов наподобие какого-то извращенного балета. Вцепившись руками в спинку стула, Бринкерхоф в ужасе смотрел на экраны. «Чет!» — услышал он голос у себя за спиной. Обернувшись, Бринкерхоф начал всматриваться в темноту. Мидж, как ни в чем не бывало, стояла в приемной возле двойной двери директорского кабинета и протягивала к нему руку ладонью вверх. «Ключ, Чет!» Бринкерхоф покраснел до корней волос и повернулся к мониторам. Ему хотелось чем-то прикрыть эти картинки под потолком, но как? Он был повсюду, постановающий от удовольствия и жадно слизывающий мед с маленьких грудей Кармен Хуэрты.